Он передвинул куски кремня поближе к Эйли. Осмотрев два из них, которые оказались совсем рядом, она вспомнила друга и подумала: «Работа по изготовлению орудий начинается с отбора материала». Зная, что ей понадобится мелкозернистый кремень, она пригляделась повнимательнее и выбрала меньший из кусков породы. Джандалар машинально закивал головой, одобряя ее выбор. Эйли вспомнился подросток, которого искусство изготовления орудий заинтересовало еще в раннем детстве, когда он едва научился ходить. «Ты всегда знал, что будешь заниматься обработкой камня?» — спросила она. «Сначала я собирался стать резчиком, чтобы служить Великой Матери или работать вместе с теми, кто служит ей». В нем пробудились давно забытая тоска и боль, и лицо его помрачнело. «Затем меня отправили жить к Доналару. Он обучил меня своему ремеслу, и я стал мастером по изготовлению орудий. Мне повезло, это занятие мне по душе, и я добился немалых успехов. А вот хорошего резчика из меня бы не вышло». «Кто такой резчик, Джандалар?» «Ну да, конечно, вот чего здесь не хватало». От испуга и изумления Эйла подскочила на месте. «Здесь нет ни резьбы, ни рисунков, ни бусинок, никаких украшений, даже красок нет». «Я не понимаю». «Прости меня, Эйла. Откуда тебе знать, о чем я говорю? Резчик — это человек, который делает зверей из камня». Эйла наморщила лоб. «Как можно сделать зверя из камня? Зверь — существо из плоти и крови. Он дышит, он живой. Я имел в виду не живого зверя, а его подобие, его изображение. Резчик создает из камня фигурки животных. Он придает камню сходство со зверем. Некоторые из резчиков делают из камня фигурки Великой Матери, если она посещает их в видениях». «Фигурки из камня?» «Не только. Они используют для этого и бивни мамонтов, и кости, дерево, и рога. Мне доводилось слышать о людях, которые делают фигурки из глины. Да, кстати, я видел и фигурки, отлично сделанные из снега». Эйла перестала недоуменно покачивать головой, лишь когда он упомянул о снеге. Ей припомнилось, как однажды зимним днем она соорудила фигуру из комьев снега около пещеры. Разве получившаяся фигура не показалась ей чем-то похожей на Брана? «Фигура из снега, да», — сказала она, кивая, — «теперь я, пожалуй, поняла». Джандалар усомнился в этом, но он не знал, как бы объяснить ей попонятнее, ведь у него не было никаких образчиков. «Да чего же неуютно ей жилось среди плоскоголовых», — подумал он. «Даже ее одежда невероятно примитивна. Неужели они занимаются только тем, что охотятся, едят и спят? Им неведомы дары Великой Матери, ни проблеска воображения, ни красоты, ни преклонения перед таинствами. Интересно, сможет ли она понять, сколь многого была лишена все эти годы?» Эйла взяла небольшой кусок кремния и внимательно осмотрела его, пытаясь определить, с чего лучше начать. Она решила, что не станет делать ручной топор, ведь даже друг считал эти орудия совсем простыми, хоть и очень полезными. Но ей показалось, что Джандалара интересуют другие приемы. Она потянулась за предметом, которого не было в наборе у мужчины. За плюшной мамонта, упругой костью, на которую она положит кремень, чтобы тот не раскололся на части при обработке. Она подтянула кость поближе к себе, удобно расположив ее между ног. Затем она взяла отбойник, который, по сути дела, ничем не отличался от того, которым пользовался Джандалар, но был поменьше размером, а потому казался ей удобней. Крепко прижав обломок кремня к костяной наковальне, Эйла сильно ударила по нему. Кусок поверхностного слоя откололся, обнажив находившуюся внутри темно-серую породу. С одной стороны от щепленной Эйлой пластины, в том месте, по которому пришелся удар отбойника, виднелось утолщение. Ударная выпуклость, постепенно сходившая на нет. Ее противоположный край был острым, что позволяло использовать ее как режущий инструмент.